Глава 7. Привал Кинов. Солнце стало пурпурным и спешило зайти за горизонт. Кины спускались все ниже и ниже в поисках своего старого места для ночлега. «Там есть вода и пища. Там мы сможем укрыться в случае опасности», — объяснила Аилса. «Это маленький лесок, где мы когда-то останавливались, перелетая с горы в рощу и обратно. Мы называем его Привалом Кинов». Было уже совсем темно, когда они, наконец, начали приземляться. Шелковистые крылья задевали высокие деревья, образующие густую чащу. Лив, Барда и Жасмин, покачиваясь, выбрались из мешков. Было непривычно снова ступить на твердую землю. Они огляделись по сторонам. Привал Кинов выглядел очень живописно. Заросли папоротника почти скрывали маленький ручеек, журчащий под ногами. Поганки кучно росли в тени вековых деревьев. Где-то неподалеку слышался шум водопада. «Как разрослись деревья!» — воскликнула Мэрон, стряхивая с себя листья и мелкие веточки. «Они полностью укрыли от глаз ручей. Посмотри, Аилса, вход в пещеру, где мы любили играть, зарос папоротниками». «Все изменилось. Неудивительно, что мы с таким трудом отыскали наш привал», — кивнула Аилса. «Нам следовало бы посетить его в наших снах заранее, вместо того, чтобы каждую ночь переноситься на гору». Уставшие Лив, Барда и Жасмин присели у ручья, наблюдая за удивленными и радостными кинами. Жасмин склонила голову на бок, вслушиваясь в шелест листвы деревьев. «Что они говорят?» — нетерпеливо спросил Лив. «Мы в безопасности?» Жасмин нахмурилась. «Думаю, да. Деревья рады снова видеть кинов. Многим из них не одна сотня лет, они хорошо помнят былые времена, но я слышу в их голосах горечь и страх. Тут произошло что-то плохое. Была пролита кровь, и кто-то, о ком они заботились, погиб». «Когда?» — взволнованно спросил Барда. «У деревьев нет такого понятия, как время», — терпеливо объяснила Жасмин. «Горе, которое они помнят, могло произойти как год, так и 20 лет назад. Для них это одно и то же». Она зябко передернула плечами. «Думаю, что мы можем развести небольшой огонь», — предложила она. «Деревья укроют наш костер и станет уютней». Путники грелись у теплого огня, угощаясь сушеными фруктами, орехами и медовым пирогом, когда из темноты их позвала Аилса. В ее голосе слышалась тревога. Прихватив фонарь, они поспешили на зов, а Илса и остальные кины стояли у входа в просторную пещеру. «Мы решили посмотреть, как там внутри», — тихо произнесла Аилса. «Малышами мы любили здесь играть». «Внутри кое-что есть. Возможно, это вас заинтересует?» Друзья зашли вслед за кинами в пещеру. Фонарь осветил каменные стены и песчаный пол, по которому были разбросаны предметы, несколько горшков и сковородок, старое одеяло, брошенное на сооруженную сухого папоротника постель, лавку, сделанную из толстых веток, потухший факел, прикрепленный у входа. — «Кто-то живет здесь!» — воскликнул Лив. — «Жил!» — поправил его Барда, встряхнув пыльным одеялом и снова бросив его на постель. И с тех пор прошел не один год. «Здесь есть еще кое-что», — вмешалась Аилса. Она вывела друзей из пещеры и указала на заросли зеленого папоротника. Плоский, поросший мхом камень предстал перед их глазами. Было ясно, что появился он тут не случайно. «Здесь что-то написано», — прошептала Бруно. Барда посветил фонарем, и все увидели, что на камне действительно выбиты буквы. «Здесь лежит дум, укрывший бедного путника и жизнью за это поплатившийся. Он будет отомщен». «Вот уж не ожидал увидеть здесь это имя», — пробормотал Барда, многозначительно глядя на Лифа и Жасмин. «Странная надпись». Пораженный Лиф не сводил глаз с камня. «Дум мертв?» — выдохнул он. «Но могила, судя по камню, старая, ей не меньше 10 лет. Значит, человек, выдающий себя за Дума». «Кто-то другой», — закончила за него Жасмин. Ее лицо пылало от гнева. «Он живет под чужим именем. Я всегда знала, что ему нельзя доверять. Все говорит о том, что он шпион повелителя теней. Не говори глупостей. То, что он скрывает свое истинное имя, еще ничего не значит, — возразил Барда. Мы тоже при встрече с ним назвались вымышленными именами. Лив кивнул. Возможно, он в бегах, и поэтому взял имя человека, погребенного здесь. Человека, которого он, может быть, предал и убил, — не сдавалась Жасмин. Он был здесь, я это чувствую. Барда ничего не ответил. Очень аккуратно он стал обрывать папоротник, чтобы очистить камень. Лив принялся ему помогать. Жасмин не сдвинулась с места, холодно наблюдая за ними. Кины беспомощно смотрели на друзей. Наконец Мерн прокашлялась. «Мы понимаем, что наша находка огорчила вас, и просим прощения», — мягко сказала она. «Мы поужинали листьями и напились из ручья. Теперь мы спрячемся и немного поспим. Утром придется рано вставать». С этими словами она, Бруно и Аилса исчезли в темноте ночи. Вскоре после этого Барда и Лив закончили работу и направились к ручью. Жасмин молча шла за ними по пятам. Подойдя к костру, они увидели, что похожие на огромные валуны кины уже спят. Лив закутался в одеяло и тоже постарался уснуть. Но лес почему-то казался ему уже не таким уютным. Тяжелая печаль окутала деревья, из темноты доносились шорохи. Хрустели ветки, шуршала листва, как будто кто-то смотрел на спящих. Лив не мог отбросить мысль о Думе. Несмотря на то, что сегодня вечером он поддержал Барду, надпись на могильном камне потрясла его до глубины души. Конечно, Дум помог им, спас от серых стражей. С этим не поспоришь. Но не было ли это частью одного сценария? Сценария, призванного завоевать их доверие, выведать цель их секретной миссии. Враг умен и хитер, его ненависти и зависти нет конца. Случайно ли Дум появился в их жизни? Или он действует по чьим-то приказам? Неважно. Мы же ничего ему не сказали, — подумал Лив, еще выше натягивая одеяло. Но сомнения терзали его, а ночь пугала темнотой, полной тайн и опасностей. Сегодня мы пили из ручья. Мы не будем одурманены спящим родником. И если приблизится враг, мы его услышим. Кри на посту. А деревья, — сказали Жасмин, — что здесь безопасно. И все равно он долго не мог заснуть. А когда сон пришел, увидел одинокую пещеру и темного, печального человека, прятавшего лицо за маской. Вокруг него клубился туман. Человек то приближался, то удалялся. Кто скрывался за этой маской? Друг или враг?